Потом хриплый голос сказал: «Ну и зверь же ты!» «Послушайте, не валяйте дурака, я...» Начал было Роджер. «Заткнись!» Говорить Роджеру тут же расхотелось. Он понял, что объяснение состоится позже. Это были полицейские, два констебля и один в штатском. Из-за слабого освещения Роджер не узнал этого человека. Да и зачем ему было знать в лицо всех полицейских агентов в Саррее? То, что ему хотелось узнать, уже не имело значения. Страх, который перед этим исчез, снова вернулся. Неужели это Джанна? «Ну-ка, дай побольше света», — попросил человек в штатском. «Посведи сюда, Харрис». «Сейчас, сэр». Харрис, полисмен, стоявший ближе к двери, неохотно выпустил руку Роджера. Зато второй сильно до боли сжал ее. Но Роджеру было все равно. Он только хотел узнать, Джанет ли это. Женщина перестала стонать. Когда человек в штатском приблизился к кровати, Роджер сказал: «Взгляните на ее правое плечо». Полисмен, стоявший к нему спиной, направил луч фонарика на ее лицо. «Посмотрите», — начал было Роджер. «А ты не лезь», — рявкнул второй. «Здесь нужен врач», — заметил штатский. Харрис, дымя сигаретой, вошел в комнату с зажженной лампой и поставил ее на туалетный столик. Человек в штатском тут же предупредил, чтобы никто ни к чему не прикасался. Харрис неуклюже опустил лампу. Теперь комнату заливал теплый, мягкий свет. Роджер снова напомнил о себе. «Единственное, о чем я прошу вас, это взглянуть на ее правое плечо». Человек в штатском был довольно высоким, с тонкими чертами лица. Правда, освещение придавало его лицу немного желтоватый оттенок. «Зачем?» «Посмотрите, есть ли у нее родинка возле лопатки на правом плече?» «Хочешь убедиться, ту ли ты убил?» «Потом вы будете громко смеяться». «Тебе будет не до смеха», — отрезал штатский. Тем не менее, он наклонился к плечу женщины. Она лежала неподвижно и уже не стонала. Теперь для нее лучшим выходом было бы умереть, чем остаться жить, но... Все тот же вопрос, словно тяжелым молотом, стучал в мозгу Роджера, наполняя его невыносимым страхом. Неужели это Джанет? Он заставил себя говорить спокойно. «Не будете ли вы столь любезны взглянуть на ее правое плечо и сказать мне, есть у нее родинка?» Человек в штатском распорядился: «Проводите-ка его вниз и попросите доктора Гилличка подняться ко мне. Если патрульная машина пришла, скажите им, чтобы были поосторожнее и не затоптали следы. Пусть начнут с окна. Когда потребуется, я позову их. Да пришлите сразу фотографа». «Слушаюсь, сэр». Харрис и второй полисмен потянули Роджера за собой. «Если родинка есть, значит, это Джанна». Роджер высвободил одну руку и сразу же понял, что за этим последует. Он повернул голову и тут же получил сильный удар в лицо. На глазах выступили слезы. Очертания женщины и человека в штатском превратились в бесформенные пятна. Роджера выволокли из комнаты. Потом один из полисменов ловко заломил ему руку за спину и подтолкнул к лестнице. Второй следовал сзади. В холле толпились какие-то люди, среди которых находился и средних лет человек с седеющими волосами и черным саквояжем в руках. Доктор. «Инспектор Хэнсел, поднимитесь, пожалуйста, наверх и возьмите с собой доктора». «Что там случилось?» «Грязное, очень грязное дело, сэр». Холодный взгляд серых глаз остановился на лице Роджера. Доктор ничего не сказал, но было видно, что поимку преступника он воспринял как должное. Роджера втолкнули в небольшую комнату, ярко освещенную лампой, и усадили на стул. «Пожалуй, для него это слишком удобно», — заметил Харрис. «А ну-ка ты, встань и сядь вон туда». «Туда» означало на табурет. Роджер даже не шелохнулся. «Встань, я тебе сказал». Спорить было бесполезно. Роджер поднялся и пересел на табурет, рядом с массивной старомодной лампой. Не успел он сообразить, в чем дело, как ощутил прикосновение холодного металла к руке и услышал щелчок замка. Его пристегнули наручниками к бронзовому торшеру. Теперь Роджер на себе почувствовал, что значит находиться по другую сторону закона. Увидел, как обращаются с подозреваемым. Но надо быть справедливым, они, в общем-то, обошлись без рукоприкладства. Удар Харриса был вполне оправдан, ведь Роджер пытался высвободить руку. Вряд ли можно упрекать Харриса за то, что он так силен. Наручники тоже оправданы, чтобы не пытался бежать. Интересно, почему они приехали так быстро и почему их так много? Краснолицый и мужиковатого вида, Харрис не спускал с него глаз. Роджер медленно и безразлично сказал: «Я хочу послать инспектору Хенселу записку от старшего инспектора Уэста из Скотланд-Ярда». Харрис уставился на него непонимающим взглядом. «Я хочу узнать, обнаружил ли он родинку на правом плече женщины или нет». Харрис пожал плечами. «Когда инспектор захочет послушать тебя, он придет сам. А пока прикрой пасть. Черт побери, узнай же о родинке. Скажи ему, что я Уэст. И давай двигай, да побыстрее». Харрис смешался. Второй констебль что-то пробурчал, они обменялись взглядами. Затем Харрис с усмешкой произнес: «А я, между прочим, королева Майская». Но он все же вышел из комнаты и стал подниматься по ступеням, которые скрипели под его ногами. Второй констебль, такой же грузный, но приземистый, отошел от двери, всем своим видом давая понять, что не намерен вступать в разговоры. Когда Роджер услышал, как возвращается Харрис, беспокойство его достигло предела. Он буквально окаменел на своем табурете, глядя в одну точку. Кто-то остановил Харриса. Роджер хорошо слышал их разговор. А Джанет не было ни слова. Роджер привстал с табурета, но констебль тут же проворчал: «Не вздумай шутить». Разговор еще некоторое время продолжался, а потом затих. Появился Харрис. У Роджера непроизвольно вырвался вопрос: «Ну что?» «Нет родинки», — ответил Харрис. Глава третья. Почему? Убита не Джанет. Джанет жива, свободна. Джанет. Значит, она сюда не приезжала. А как же кузина Филлис? И что за всем этим кроется? Если это инсценировка, то выполнена она превосходно. Допустим, кто-то хотел заманить его сюда, а затем выставить виновником убийства. Тогда все становится ясным. Непонятно только, зачем и кому это понадобилось. Так, пойдем дальше. Все было подстроено заранее, даже звонок в полицию об убийстве. Иначе вряд ли Хенсел с его отрядом примчался бы сюда на всех парах. Нужно уточнить одну деталь. Сообщили ли Хенселу, что он может застигнуть в чужом доме на месте преступления Роджера Уэста, самого молодого старшего инспектора Скотланд-Ярда? Если так, значит, стоит лишь доказать Хенселу, что перед ним Уэст, и ситуация обернется в его пользу. Его застали в запертом доме с топором в руках, рядом с обезображенным трупом. «Кажется, я здорово влип», — вполголоса пробормотал Роджер. «Давно бы так», — проворчал в ответ Харрис.